Легенды и мифы. Ближняя дача часто заменяла Сталину кремлевский кабинет, особенно во время войны. Именно сюда, объявив, подобно царю Ивану Грозному, опричнину всем потаенным врагам, Сталин перенес свою штаб-квартиру. Именно здесь, собирая ближайших соратников на легендарных, затягивавшихся далеко за полночь обедах, Сталин решал вопросы первостатейной государственной важности. По словам очевидцев, переступив порог, посетитель попадал через тамбур в просторную 50-метровую прихожую. По обеим сторонам внушительные деревянные вешалки с надежными никелированными крючками, правая для посетителей, левая для Сталина. Когда гостей было много, приносили другие вешалки, никто не смел пользоваться хозяйской. Из прихожей двери ведут в малую столовую, большой зал и вторую комнату. Название их придумал сам Сталин и всегда поправлял, если кто-то называл их по-другому. По словам очевидцев, Сталин всегда жил только внизу, на первом этаже, причем практически в одной комнате, называвшейся при жизни хозяина малой столовой, комнате, которая, по свидетельству его дочери Светланы, со временем стала у отца самой любимой и служила ему всем. Кабинетом и столовой, и спальней. По словам очевидцев, здесь висели охотничьи ружья, в том числе винчестер, из которого он стрелял. Но стрелял по воронам, которые мешали работать. Сталин часто перемещался из малой столовой в какую-либо из комнат первого этажа. Вместе с ним туда переезжал весь его привычный быт. Постель ему стелили настоящим в выбранной комнате диване. По словам охранников, подозрительный и осторожный хозяин, боясь покушений, намеренно менял комнаты отдыха. И никто в доме не знал, где он будет ночевать сегодня. Любопытно, но в самой спальне Сталин никогда не спал, приспособив ее под гардеробную. Помимо любимой вождем малой столовой, на первом этаже располагался зал заседаний, или большой зал. Огромная комната, сплошь обшитая деревом, куда в послевоенные годы почти каждый день съезжалось к хозяину обедать все политбюро. За этим столом, за обедом или ужином решались и вершились дела. Приехать обедать к отцу — это означало приехать и решить какой-то вопрос, писала в своих воспоминаниях Светлана Аллилуева. В своих знаменитых воспоминаниях Хрущев пишет, что Сталин и его гости устраивали здесь страшные обеды, которые начинались вечером и затягивались до утра. Просто невероятно, что Сталин порой выделывал. Обед часто заканчивался швырянием фруктов и овощей, иногда в потолок и стены. Меня это возмущало. Как это вождь страны и умный человек может напиваться до такого состояния и позволять себе такое? По словам Никиты Сергеевича, во время этих попоек Будённый играл на гармошке, а сам он плясал ГПК. Однако ни охранники, ни обслуживающий персонал не подтверждают этого факта. В доме было заведено, чтобы обслуга, накрыв стол, сразу уходила. Гости обслуживали себя сами. Пол столовой застелен огромным ковром. Это настоящее произведение искусства, плели в Иране 10 лет. По слухам, ковер стоит больше миллиона долларов. В доме, как и прежде, находятся два камина. Один в малой столовой, другой в большом зале. Первый Сталин любил топить сам. Потому рядом всегда ставили банкетку с откидывающимся сиденьем, внутри которой были сухие березовые поленья. По словам охранников, именно на этом камине, в малой гостиной, Сталин любил с гостями делать шашлыки. Обычно генсек не выдерживал, глядя, как готовят его любимое блюдо гости. «Не умеете, вот как надо». Предметов роскоши на даче немного. Среди них рояль Стейнвей, буфет с оставшимися предметами мельхиорового сервиза, которым пользовался хозяин, многочисленные иранские, персидские, туркменские ковры, скатерти и салфетки с монограммой ИВС, а также радиола, подарок приезжавшего в гости Уинстона Черчилля. В то время была чудом техники. На крутящийся диск становился десяток пластинок, и когда запись заканчивалась, они автоматически отскакивали в специальную нишу. Она и сегодня отлично ловит российские радиостанции. Музыку любили слушать во время застолий. У Сталина была хорошая коллекция пластинок, практически на каждой его пометке. Вот, к примеру, на пластинке «Украинская народная песня» генсек карандашом написал «Дрянь». Грузинский хор получил чуть более лестный отзыв — «Пустое». Если запись Сталину нравилась, ставил на пластинке крестики. Чем больше крестиков, тем выше оценка вождя. На речи Ворошилова их аж 5, на марше советских танкистов и того больше — 7. Стены в комнатах Сталин предпочитал украшать увеличенными фотографиями из советских журналов — «Огонек», «Крестьянка» и других. Фото он лично отбирал, сам оплачивал их увеличение и руководил их развешиванием, рассказывают специалисты. Кроме того, на даче много китайских сувениров, вышитых панно, изделий из стекла и дерева, подаренных лично Мао Цзэдуном. Из них в малой столовой был составлен китайский уголок. По периметру большого зала расставлены диваны и кресла. По легенде, обивку для них выбирал сам хозяин. Говорят, что на даче к вечеру застилали все диваны, вождь мог лечь на любом из них. На одном из них, у камина в малой гостиной, Сталин и умер. Рядом с диваном установлен гипсовый слепок с посмертной маски Сталина, снятый скульптором Матвеем Манизером сразу после смерти вождя. А в соседней прихожей висят часы, остановленные по доброй советской традиции в час смерти хозяина. Из зала можно попасть в кабинет. В нем у стены небольшая кровать с волосяным матрацем, в углу письменный стол с приборами, на нем всегда был образцовый порядок, качественные канцелярские принадлежности, хорошо заточенные карандаши. Во время работы Сталин пил боржоми и курил свою знаменитую трубку, но пользовался только табаком папирос «Герцеговина Флор». Поэтому везде лежали пачки папирос и специальные спички, чтобы в любой момент вождь мог закурить трубку, с которой не расставался. Спички зажигались от трения о любую поверхность. Иногда Сталин зажигал их о китель, а когда играл в бильярд, о сукно. Кстати, как уверяют некоторые исследователи, на известных картинах и большинстве фотографий изображен не сам Сталин, а его двойник или измененный образ, который никак не может быть использован магами. А единственная подлинная фотография вождя, которую Сталин дарил на память гостям и знакомым, по совету магов, защищена от любых воздействий. Он сфотографирован на ней в полоборота, сощурившись и раскуривает трубку. Глаза Сталина — самое уязвимое в магическом смысле место у человека. На этом историческом снимке прикрыты, а так называемый внешний энергетический контур защищен огнем. По словам очевидцев, работал вождь, как правило, в одной просторной светлой комнате слева от прихожей. Здесь был большой широкий стол, где размещались военные карты. На одной из них Сталин синим карандашом обвел Сталинград. Судя по всему, было это как раз во время Сталинградской битвы. Из воспоминаний. Офицер принес донесение, что Сталинград освобожден. Сталин сказал ему «подождите» и вышел из прихожей. Вернулся с бокалом коньяка и офицерскими погонами. «Выпейте, майор». «Я не могу, я на службе», — ответил растерявшийся капитан. Сталин улыбнулся. «Мы здесь тоже ни хреновиной занимаемся. Пейте, теперь вы майор». Самое светлое помещение в здании — большая воздушная веранда. По словам Светланы Аллилуевой, особой любовью хозяина был замечательный цветущий сад. Иногда он брал в руки садовые ножницы и подстригал сухие ветки. Летом он мог целыми днями переходить по садовым дорожкам от одной беседки к другой. Отец все бродил по саду и, казалось, искал себе уютного, спокойного места. Искал и не находил. По словам обслуживающего персонала, Сталина сильно раздражали кухонные запахи, поэтому хозяйственная часть дома была отделена от основной длинным извилистым коридором, заканчивающимся дверью, входить в которую без вызова и разрешения хозяина обслуги не разрешалось. В служебном доме размещались охрана, кухня, комнаты сестры-хозяйки, горничных, официантов и подвал с бассейнами для живой рыбы и шкафами для вина. Отдельный уголок, кстати, был отведен под трехлитровые бутыли с самодельным вином. Здесь был даже кинозал и столовая для обслуживающего персонала. Впрочем, именно сюда сам Сталин иногда приходил смотреть новые фильмы. Здесь же размещался комендант, в комнате которого фиксировались сигналы со специальных устройств, вмонтированных в дверные коробки каждого помещения. Так отслеживались перемещения Сталина по дому. В мягкую мебель также были вделаны особые миниатюрные датчики. Даже у себя дома великий Сталин ежесекундно находился под колпаком. Все техническое качество строительства на Ближней было отменным. Лифт, камины, водопровод и сантехника до сих пор находятся в рабочем состоянии. Кстати, Черчиллю, приезжавшему в 1942 году в Москву, настоящей роскошью показались омовения под проточной водой. В Англии воду для умывания набирают в закрытую раковину. Но особенно его поразила огромная, 30 квадратных метров, святая святых ванной комнаты, в которой был установлен водонагревательный бак на случай аварии. Горячая вода должна была быть у Сталина всегда. Из рассекреченных архивов стало известно, что все комнаты дачи ее дежурных помещений были связаны внутренней телефонной системой, домофоном. Аппараты имелись во всех комнатах Сталина, даже в ванной и туалете. По домофону Сталин заказывал себе еду или чай, просил принести газеты, почту и так далее. Кроме домофона, почти все комнаты, где мог находиться Сталин, имели телефоны правительственной связи. По словам писателя Жареса Медведева, Сталин на даче вел достаточно активный образ жизни. Он мог, надев теплые тулупы и валенки, выйти на прогулку зимой. Иногда катался на санях, запряженных лошадью, по кольцевой дороге между двумя заборами. Мог распорядиться и о том, чтобы затопили русскую баню. Однажды генсек напугал охрану, не вышел из бани через положенное время. Охранники сообщили министру госбезопасности Игнатьеву. Однако, как только начальник охраны и дежурный подошли к бане, чтобы взломать дверь, из нее вышел Сталин. Оказалось, он заснул. План на текущий день, включая обеды с приглашениями, Сталин составлял не накануне, а утром текущего дня. Он часто посещал оранжереи и теплицы, имевшиеся на даче. Также неожиданно он мог принять решение о посещении театра или кинозала в Кремле. Телохранитель Рыбин в своей книге «Рядом со Сталином» вспоминал. Зимой Сталин вышел из дома в тулупе и подшитых валенках, погулял, покурил и спросил у сотрудника охраны Мельникова, «По сколько часов стоите на посту?» «По 3, через 6, товарищ Сталин». «На какой срок получаете обмундирование?» «На год, товарищ Сталин». «А сколько получаете зарплату?» 600 рублей, товарищ Сталин». «Не богато, не богато». После этого разговора нам всем увеличили зарплату и дали второй комплект обмундирования. Сталин был счастлив безмерно, ведь по сравнению с нами он считал себя богачом, имел пару шинелей, 3 пальто и целых 4 кителя. Валенок у него было 3 пары. Приезжая из Кремля, Сталин тут же надевал чесанки, мягкие и удобные для больных ног, уже мерзнувших в обычной обуви при длительной работе за столом. Из воспоминаний обслуживающего персонала можно много узнать о пристрастиях и причудах генсека. Так сталинские кители были секретом. В левом верхнем внутреннем кармане помещался пистолет, прикрепленный к кольцу с цепочкой. Из-за строения ног ему тяжело было разношивать новые сапоги и ботинки. И за любимыми заношенными тапками вождя, в спешке забытыми во время одной из поездок на Кавказ, запросто могли сгонять самолет. Незадолго до войны, в 1940 году, по приказу Сталина под Кунцевской дачей вождя на глубине 17 метров началось строительство секретного бункера с рабочими кабинетами. Закончили его через 2 года, так что почти весь период фашистских бомбардировок Сталин провел на даче без спецбомбоубежища. Более того, по словам охранников, он иногда не покидал солярия даже во время налетов, успокаивая начальника охраны Николая Власика. «Не бойся, наша с тобой еще не летит». По иронии судьбы, единственная 1000-килограммовая бомба, упавшая около внешнего забора, не взорвалась. По словам немногочисленных очевидцев, вход в бункер — обычная дверь с кодовым замком, какую встретишь в любом подъезде любого жилого дома. Лестница с перилами уводит вниз под землю. Только внутри лифт, соединяющий бункер непосредственно с дачей Сталина. Бункер был в состоянии постоянной рабочей готовности. В этом укрытии вождь проводил заседание Совета обороны. Для него был отведен просторный кабинет. Генеральская, отделанный дубом и карельской березой, с большим овальным дубовым столом посередине. Лишь небольшой коридор отделял от зала заседаний и спальню вождя. Чтобы исключить случайные встречи вождя с кухарками и прочей обслугой, была построена длинная сеть коридоров с красивыми мраморными стенами. В 2008 году бункер под ближней дачей был показан в программе «Искатели. 7 бункеров Сталина». Сообщалось, что бункер находится на глубине 20 метров, по конструкции похож на бункер Сталина в Самаре, но меньше по размерам. По одной из московских легенд, от общественной приемной Минобороны на Мясницкой, 37, через Кремль вел специальный подземный автомобильный тоннель и специальная секретная линия метро-2. Поговаривали, что в случае необходимости, спустившись на лифте вниз и воспользовавшись подземкой спецметро, вождь мог довольно быстро оказаться в своем знаменитом кремлевском кабинете и тем же путем вернуться обратно. В прессе не раз сообщалось, что именно из-за этого бункера в 1953 году был пущен загадочный участок глубокого заложения площадь Революции Киевская, дублирующая основную ветку. Сегодня открыты некоторые секретные ветки. К примеру, подземная часть Филевской ветки изначально должна была вести на ближнюю дачу Сталина. Ее частично построили, но потом неожиданно стройка остановилась. Долгие годы считалось, что мощное подземное укрепление сталинской дачи всего лишь плод воображения журналистов, но недавно появились сведения о том, что именно над бункером возведен центральный региональный штаб МЧС. В ноябре 2010 года Федеральная служба охраны открыла для российских журналистов режимный объект 001, ближнюю дачу Сталина. По словам корреспондентов Интерфакса, побывав там, они сообщили, что секретные ветки метро и легендарного подземного тоннеля, соединяющих дачу и Кремль, не существует. Но бункер-бомбоубежище для отца народов там действительно есть.